Ты совсем здесь другой, Сейка? — восхищалась Настя. — Не такой, как в Москве. — Какой не такой? — Нахальный, самоуверенный и очень красивый. Он целовал ее, приговаривал. — А ты у меня всюду красавица, и здесь особенная, загорелая, шоколадная. Уезжать из Южно-Российска не хотелось. Может быть, мне остаться? — безнадежно спрашивала Настя. — Наврать, что удалось достать путевки еще на одну смену, но оба понимали. Слишком рискованно. Да и дед Синий, Николай Арсеньевич, посвященный во все детали их авантюры, не советовал. — Не дразните гусей, молодежь! Накануне отъезда в Сочи, уезжать в Москву опять же в целях конспирации решили оттуда, они отправились на переговорный пункт. Настя набрала домашний номер. Трубку взяла мама. Ее голос обжег Настю колким льдом. — Дрянь! — Что ты, мама, о чем ты? — Ты спрашиваешь, о чем я? Тварь неблагодарная! К тебе в буревестник вчера приехал Женя. Эй, Жен, хотел тебе сюрприз сделать. И что? Настя вдруг обрела хладнокровие. И то! Он все знает. Ну и как? Хорошо тебе там, в Южно-Российске? Настя тихо опустила трубку на рычаг. С минуту простояла в духоте кабинки. Мыслей не было, ноги дрожали. За мутным стеклом волновалась очередь. Почтовая тетенька гаркнула в мегафон. — Первая кабина! Вы что там, померли? — Всем надо куда-то звонить. Нельзя впустую занимать кабинку, а то, что тебе как воздух, нужна эта минута одиночества, на это всем наплевать. Настя с трудом толкнула тяжелую дверь. — Спала ты там, что ли? — проворчала стоявшая за ней бабка. — Зальют глаза, а потом... Бабка разглядела бледное Настино лицо, пляшущие губы, и умолкла. К ней уже спешил Сеня. — Настя, что? Что-то дома? Настя! Она стояла и не могла выговорить ни слова, только смотрела ему в глаза отчаянно. Жалобно, безнадежно. Сеня молча взял ее под руку, вывел из душного телеграфа. Притихшая очередь проводила их любопытными взглядами, кто-то выдохнул в спину. Лица на ней нет, случилось что-то. А Настя опиралась на Сенину руку, и в голову ей пришла парадоксальная мысль. «Да ничего со мной случиться не может, пока Сенька рядом, и пока он держит меня крепко-крепко». На душе после маминой отповеди было тяжело, но странным образом одновременно и легко, потому что все, наконец, раскрылось, и никакая конспирация больше не понадобится. Они спустились по ступенькам, повернули в сторону дома. Настя послушно шагала рядом с Сеней. Даже здесь, на пыльной центральной улице, терпко пахло морем, успокаивающе шумели тополя. И Насте хотелось: пусть так будет всегда. Я просто иду вместе с ним по бесконечной улице, иду и молчу, потому что если заговорить, неизвестно еще, что он ей ответит. — Настя, — твердо сказал Сеня, — пожалуйста, объясни, что случилось. — Случилось то, что я могу тебя потерять. Эжен приезжал в Сочи и все узнал про тебя, про меня, про Южно Российск. Катастрофа. Моя мама в ярости. Сеня облегченно выдохнул. И всех делов. Фу ты. А я подумал, ничего себе всех делов, — взорвалась Настя. Внезапно вся ее слабость исчезла, и осталась только злость. Ты знаешь, чего мне мама наговорила? — Догадываюсь, — помрачнел Сеня. — И все из-за тебя. Настя дала волю гневу. Сеня не ответил, только посмотрел на нее. И глаза его говорили: «Обвиняй в чем угодно. Я все снесу». «Он не отпустит меня», — радостно подумала Настя, — «не позволит, чтобы я уходила». И она продолжила сцену. «Это ты все затеял? С буревестником, с южно-российском, тоже мне Бисмарк, дипломат. План он целый придумал, да ведь твой план белыми нитками шит с самого начала. Сейчас он скажет, я насильно тебя с собой не тащил, но Сеня молчал. Чего стоило просто поехать в буревестник без всякого твоего южно-российска, и Жен бы тогда ничего не узнал? Сеня перебил ее. Нет уж. Пусть знает. Нафиг он вообще в Сочи поперся, твой Эжен? Настя вспыхнула. Во-первых, он не мой. Во-вторых, я просила тебя изъясняться без фиг. А в-третьих, чего бы ему и не приехать. Это мой старый друг захотел повидаться. А Сеня радостно закончил. Вот и фиг ему. Так бы тебе и врезала. Устало произнесла Настя. Ни в чем Сенька не виноват. Я сама с ним поехала и сама на все согласилась. Вот мне теперь и расхлебывать. Жаль, что по-хорошему расхлебать не получится. Но если Сеня мне предложит, сам предложит. Но он сказал совсем не то, о чем она думала, на что надеялась, о чем втайне мечтала. Хочешь — и врежь мне. Врежь со всей силы. Ну, ударь, ну, сразу полегчает. И Настя представила, она замахивается и влепляет Сене пощечину. Картинка получилась натуральной, яркой. Только на месте Арсения она с удивлением увидела лицо Эжена. Холеное, надменное, породистое. Сволочь он, этот Эжен. Надо ж было так ее подставить. Ладно. — Очень надо тебя бить. Ты лучше скажи, что теперь делать-то? — буркнула Настя. — А что скажешь, то и будем делать, — отвечал внезапно развеселившийся Сеня. — Хочешь, на море поедем, а хочешь, в кафешку, а можем водки добыть и напиться. — Как ты тогда на карнавале, помнишь? — Сеня, ведь я и вправду врежу, м? Он перестал улыбаться, но... А что тогда спрашиваешь? Хочешь лететь в Москву? Винис перед своим Эженчиком. Настя побледнела. Сеня быстро закончила. Хочешь, мы с тобой возьмем и поженимся, и дело с концом. И мамаша тогда тебе не указ, и жена своего можешь не бояться. Настя остановилась. Что ты сказал? Замуж за меня выходи. — гаркнул Сеня. — Вот и будем с тобой встречаться на законных основаниях. Вокруг них шумел вечерний южно-российск. Магазины выплевывали усталых трудяг. По уклонистой улице деловито карабкались троллейбусы, а Настя стояла против Сени, смотрела в его глаза, одновременно насмешливые и серьезные. — Ну? — Чего замолчала? — Аль не мил? — потребовал Сеня. — Принимаешь предложение? — Сенька всегда делает то, чего я хочу, чего я от него жду, — возликовала она и серьезно ответила. — Нет, предложение не принимаю. — Нет? — опешил Сеня. — Как это? А вот так, — отрезала Настя. Понаслаждалась его ошарашенным лицом и снисходительно сказала: — Кто ж так замуж зовет? Наспех, посреди улицы, ты бы еще в рупор мне предложение сделал. Она запоздало увидела. Прохожие замедляют ход и прислушиваются к их разговору, но Сеня тоже в запале ничего не замечал. — А-а-а! Я забыл! Ты ж у нас элита! Тебе нужно ванну шампанским заполнить, яхту с алыми парусами подогнать. Ну, нет у меня яхты, и шампанского в ванне нет. А если бы были не по этой я части, не из тех, кто бриллианты дарит. Так что в последний раз спрашиваю, замуж идешь за меня, за такого, как есть? За деревенщину? Настя с трудом сдерживала улыбку. Идешь или нет? Ну, ладно, обойдусь без шампанского, неохотно согласилась Настя. Иду. Не ори только, люди ж смотрят. Домой? К бабуле Татьяне Дмитриевне и деду Николаю Арсеньевичу. Они вернулись поздно. Вечер получился суетный, бестолково романтичный. Гуляли по набережной, смотрели на звезды, строили планы грандиозные и нереальные. Сеня говорил, в Москве нам, Настя, жизни не дадут, а здесь, в Южно-Российске, хорошо да скучно, так что надо применять радикальные меры. Ехать отсюда к чертовой матери. Он с серьезным видом предлагал самые фантастические выходы из положения. Например, завербоваться на рыболовецкий траулер или на лихтеровоз и вместе уйти в море. Меня, наверное, старшим матросом возьмут, а уж тебя, извини, буфетчицей. Детский сад, младшая группа, — думала Настя о планах, фантазиях Арсения. Но поддавалась его энтузиазму, и вот они уже уплывали в кругосветное путешествие, а где-нибудь на Карибах бежали со своего траулера, находили себе необитаемый остров и жили там в бамбуковом шалаше под сенью кокосов. А потом мы напишем книгу, назовем ее «Новые Робинзоны». Продадим в Голливуд, прославимся, получим Оскара, как Меньшов. Вернемся в Москву королями. Настя хохотала. Вечер сегодня и правда заколдованный. Так и верится во всякую милую чушь. Может, и правда уехать? Вот оно море, а вот корабли. Ими полна бухта, и добрая половина из них с иностранными флагами. Незаметно пробраться, дождаться границы, а потом броситься в ноги к капитану. Не гоните, оставьте нас младшими матросами. — А паспорта, говорят, в Гамбурге можно купить, — просвещал Сеня. — Платишь денежку и готово, ты уже европейский гражданин. Настя кивал. Они принимались обсуждать, где бы им заработать денег на европейский паспорт, как пробраться на иностранный корабль и каким образом спрятаться от пограничников и таможни. — И ты готов изменить родине? — пытала Настя. — Ради тебя готов, — твердо отвечал Сеня. И Настя смеялась и гнала от себя тоскливую мысль, что этот день скоро кончится, и надо будет во всех смыслах слова возвращаться на землю и действительно что-то делать, что-нибудь нудное, противное, тягостное. Но ведь день закончится только завтра, но день закончился даже раньше. Во дворе их встречал Николай Арсеньевич. Одиноко курил на лавочке под задумчивым тополем. В руках его белел бланк телеграмма. — Быстро они, — пробормотал Сеня. — Срочную, что ли, прислали? — Срочную, — вздохнул дед. Настя подавленно молчала. Текст гласил: — Немедленно Возвращайте Анастасию в Москву. Возвращайте. Что я им, вещь, что ли? Возмутилась Настя. Первый самолет в 8 утра, спокойно сообщил Николай Арсеньевич. Сеня молчал, выжидательно смотрел на Настю. Я никуда не поеду, решительно сказала она.